Глава 122. «Наконец жирный коротышка свалил», — подумала Аника Карлсон, как только Бэкстрём исчез на улицу через дверь коридора, где они сидели. Потом она расположилась рядом с Надей и рассказала о том, что сильно беспокоило ее уже больше часа. С тех пор, как Тойванен поведал им, что их свидетель, очевидно, убит. «Надо же такому случиться», — сказала Аника. «Я же говорила ему сидеть тише воды». «Я слушаю», — сказала Надя в знак утешения, похлопав ее по руке. «Аника действительно тот человек, кто заботится о других», — подумала она. «Помимо всего прочего, что манит к ней и отпугивает от нее ее коллег, и наверняка лишает кое-кого из них сна по ночам по причинам, о которых они никогда не осмелятся рассказать». «Я показывала ему фотографии уже неделю назад», — сказала Аника. «И тогда кое-что меня удивило. А именно, он узнал Омара Бен-Кадера. Не потому, что чуть не задавил его у дома Эриксона, но, по его словам, они были старыми друзьями детства. Ходили в школу вместе». «Омар Бен-Кадер? Поправь меня, если я ошибаюсь. Но он ведь ближайшее доверенное лицо Афсана Ибрагима. Его советник?» — спросила Надя. «Все так», — подтвердила Аника. «Ты не могла бы проверить это для меня? Ходили ли они действительно в школу вместе? Все якобы происходило в Гноше. Примерно 15-20 лет назад». «Естественно», — сказала Надя. «Проще простого», — добавила она. «Возможно, ты получишь ответ уже сегодня. Если тебя интересует почему, я прекрасно понимаю, о чем ты подумала», — перебила ее Надя. «По-твоему, значит, Афсан и Омар использовали старого школьного товарища Омара, чтобы заманить к себе Окара и Гарсия Гомеза? Если все обстоит именно так, было бы служебным преступлением не уведомить об этом коллег из Сёдерманланда». «Ты знаешь, кстати, кто занимается этим делом?» — спросила Аника. «Насколько я слышала, главный у них Левин из Государственной комиссии по убийствам», — сообщила Надя. «Так захотел шеф полиции Сёдерманланда». «Ян Левин», — сказала Аника, «который женат на нашем шефе Анне Хольт». «Он самый», — подтвердила Надя и кивнула. «Ян Левин, который женат на Анне Хольт. Как тесен мир», — подумала Аника Карлсон и довольствовалась лишь кивком.